«Шевелитесь! Не ленитесь! Не тупите!» Подначивал он клеточки мозга. «Думайте, думайте, думайте!» Приказывал он отчаянно. «Что делать? Как быть? Как поступить? Что происходит? Что с этим делать?» Мозг, сопротивляясь, вдруг выдал иную команду. «Всё, сдулся. Переутомился. Спать, спать, спать!» Самое время было лодырничать. Стоит лишь немного притормозить, как ситуация выйдет из-под контроля. Поздно спать, пора действовать. Но годами ленившийся мозг прямо-таки надрывался. «Да, спокойной ночи. Ты хочешь спать? Хочешь отключиться прямо тут? Нет, хочешь баю-баюшки в постели, в пуфыстые-пуфыстые сновидения? Не хочешь просыпаться? Вот так. Позаботься об удобной подушке. Прощай, Райнер Люд, твой мозг. По скриптам и не ищи меня». Что за бред? Райнер изо всех сил давил зевки и наблюдал часы, висящие на стене. Полдень. А он умирает без сна. Он такой сонный, и неудивительно. С того момента, как вчера утром он сбежал из тюрьмы, ему так и не удалось проспаться. 30 часов утомительной нервотрёпки на улицах Роланда, только чтобы узнать, а какого чёрта здесь происходит. Ну а теперь можно и валить за бугор. Только Феррис не пришла вовремя, а потом понеслось. То Кефар возвращается, то Феррис спит. А нынче Рейнер и его банда сидят в чайной Данго Асольд. Они-то думали, что встретятся с Феррис в 8:30 утра и в полдень уже будут на подходе к государственной границе Роланда и Нельфы, но... Украдкой Рейнер глядел на прекрасную деву, что сидела рядом с ним и самозабвенно выискивала Данго повкуснее. С лица Феррис юноша перевёл свой взгляд на её сестру, и та тоже с Данго. Едят и едят, растёт количество объеденных палочек. «Ну и кто же будет платить за всё это?» Райнера прошиб холодный пот. «Впрочем, всегда есть вариант. Доели, смываемся. Надо будет поразмыслить над этим попозже». Рыжеволосая подружка детства Кефар тоже угощалась Данго. Да ещё и комментировала вкусы разного Данго, и глаза Феррис так и полезли на лоб. «О, ты можешь распознать вкус?» «А, да, выдавила Кефар из себя ответ. «Да, и кажется, этот вкус несколько отличается от предыдущего. Ты это чувствуешь?» Восторженно завизжала мечница. «Уф-уф-уф-уф-уф-уф!» Словно заклинание произнесла Ирис с набитым ртом. «А, ну да, наверное». Смущалась Кефар. «Дедуля, она снова угадала. Неси ещё 30 палочек». 30! 30 палочек? Нет, ну как можно? Питаясь одним лишь дангом и...» Судя по лицам Феррис и Ирис, они не верили своим ушам. «Шучу-шучу. О да, я очень хочу данго. Да. Вот и хорошо». «Ва-а-а!» Райнер покосился на однокурсницу, которая пыталась умаслить доставучих сестёр. А сам он пытался бороться с сонливостью, чтобы хоть что-то придумать. Сидеть с Сиднем сейчас было опасно, однако всё же они слушали рассказы Феррис, пока завтракали. «Во-первых, что касается Кефар. Эх. Ну вот зачем опять? А о том, зачем она вернулась...» Райнер вспомнил то, в чём призналась Кефар. Дико краснея, она сказала: «Я вернулась, чтобы увидеть Райнера». «Вау-вау-вау! Всё, хватит себя накручивать. Ну и пускай она вернулась только из-за этого. Оставим как есть и не заморачиваемся. Ага. Опять же, если она действительно вернулась лишь поэтому, то она не поймёт того, что творится сейчас в Роланде. Хм, а как же Сион? Она же и его подруга тоже». Куча палочек Данго на столе наполовину загораживала лицо Кефар. «Эй, Кефар. Хм? Ты хотела бы повидаться с Сионом?» Она погрустнела и покачала головой. «Может быть, я и хотела бы, но... Нет, всё не так. Не для Сиона я вернулась. Для тебя, Райнер, я...» «Всё-всё понял». Быстренько свернул тему Райнер. «Что, правда не хочешь его увидеть?» «Правда. Ты же сам сказал, что сейчас, даже если бы я хотела...» Райнер покивал и вернулся к своим мыслям. «Если она всё же надумает навестить Остала, её ждёт большое разочарование. Да и сам Сион прогнал даже Феррис, хотя раньше он прекрасно к ней относился. Вряд ли он даст Кефар аудиенцию. А ведь Кефар...» «Я пойду с вами», — вдруг сказала Истабулка, словно прочитав его мысли. «А? Вы ведь оставите Роланд, верно, Райнер? Разреши мне пойти с тобой? Ведь лишь об этом я... Эй, девица, если ты будешь и дальше копаться, данго остынет и перестанет быть вкусным!» Вдруг повысила голос Феррис. Взглянув на напарницу, Райнер встретился с ней глазами. Как и всегда, ее лицо было словно неживым, но слишком уж неживым оно сегодня было. «Что такое? Когда мы с ней только познакомились, она выглядела в точности вот так. Что это с ней? Ты сердишься?» «А?» — склонила голову Феррис, услышав его. «О чем ты? Твое лицо так странно застыло. Оно у меня всегда такое. Правда?» «Да». «Честно?» «Да». «Ну, тогда нормально». «Вот и хорошо». И Феррис снова занялась данго. «А всё же она ведет себя странно. Почему она не начала дурачиться и прикалываться? Сидит тихо со своим данго», – размышлял Люд. «Может, она...» Но тут он решил перестать думать об этом, чтобы не отвлекаться от коварных планов побега. Вскоре он заметил, что Кефар вроде бы занервничала, и осторожно спросил. «Что стряслось?» «Ничего», – быстро ответила она. «А, я, кажется, понял. Боишься перестать есть данго? Не волнуйся. Феррис всегда мало данго». Кефар затравленно глянула на блондинку. «Ага», – прошептала она. Решив этот вопрос, Райнер вспомнил о нападении на Феррис. Она сильна, это очевидно. Бой один на один между Лютом и средней Эрис, исход его нелегко предугадать. Ведь девушка способна положить даже очень умелого роландского вояку. Да и несколько магов-рыцарей, специально обученных офицеров, ей не ровня. И даже если Ирис взяли в заложники, у Феррис хватило бы сил вызволить ее и грамотно уйти от погони. Или просто расшвырять отряд преследователей. Но ее одолел один-единственный человек, и не просто одолел, едва было не убил. Искалечил ее и пытал, заставляя ждать неминуемой смерти. Райнер внутренне весь дрожал, думая об этом. Если бы она действительно погибла, если бы она исчезла, то не сидела бы сейчас перед ним с палочкой данго в руке. «Что же мне делать?» От страха его трясло. Он хочет спасти Сиона, так он решил с самого начала, и именно за этим он и отправляется в путь. Но шавка Сиона едва не убила Феррис. Было ли это сведомо короля, так до сих пор и не ясно. Но факт остается фактом. Феррис Эрис была при смерти. Судя по взору Райнера, он начинал сдаваться, его лицо кривилось. Он страшился того, что все это может повториться. Маг решил забыть о первоначальной цели, о желании спасти Сиона. Потому что любая жертва ради этой цели будет на совести Райнера Люта. Это было осознанием. Он понял, что его еще до побега здорово выбили из колеи, его ударили прямо в сердце, потому что самое важное в мире напарница едва не лишилась жизни. «Если бы Феррис не пришла и не вызволила меня, если бы она не решилась уехать вместе со мной, помочь Сиону ради меня...» Да и не в этом даже дело. Феррис не пострадала бы, если бы Райнер не решил разделиться с ней. Счастливая случайность, что ее брат, Люсиль Эрис, явился спасти ее. Наверное. Но на подобную развязку во второй и в третий раз рассчитывать не стоит. Остается только надеяться, что следующего раза не будет. Иначе Феррис будет убита. И не сможет беззаботно есть любимая данго, сидя рядом с ним. А как же Ирис, Кефар, Аруа, Куку и все другие, пока еще не знакомые, среди которых, возможно, Райнер найдет новых друзей? Одна его ошибка будет стоить жизни всем этим людям. Их устранит Сион, их уничтожит Роланд. И понял Райнер Люд это лишь сейчас. Слушая болтовню Феррис, Райнер привычно делал сонное мирное лицо, но в душе его все было иначе. Невольно юноше хотелось орать от нарастающего страха, доводившего его до ручки. Ему раньше казалось, что он принял серьезное волевое решение, но как это было наивно. Путь, который он выбрал, лежит против пути Сиона. Человек, который готовился стать верховным правителем Южного Минолиса, ему враг. Со слезами на глазах, но Сион все же пошел на Райнера, обнажив меч. Он ведь мягкий, он невинный человек. Но все же на лице его словно выгравировано стремление двигаться вперед. Какое бы тяжелое бремя ни было на его плечах. Райнер устал. Устал от себя, ведь руки его развязаны решением сбежать. Все это время ему было больно. Но Сиона стал все равно всегда улыбался. Пускай в его глазах были усталость и мука, пускай отчаяние убивало его, но улыбка не исчезала с его губ. И теперь Райнер наконец понял, это Фруаден напал на Феррис.